2. Некоторое время Портос и Галя стояли, держась за руки, настороженно вглядывались и прислушивались. На вершине кургана обширной зеленой тучей громоздился гигантский приземистый дуб, похожий больше на баобаб, а в его тени виднелось ветхое строение с провалившейся крышей и черными прямоугольниками пустых окон. Было очень тихо. Не слышно было ни обычного жужжания шмелей, ни стрекота кузнечиков, и ярко сияло в синем небе над головой полуденное солнце. Потом налетел порыв ветра, зашелестело, зашумело, засверкало серебристыми искрами дубовая листва, и длинно и тоскливо заскрипело что-то, то ли наполовину сорванная ставня, то ли ржавые дверные петли. Галя вздрогнула и прижалась к Портосу. Но ветер пролетел, и все снова стихло. Портос мужественно откашлялся. «Я схожу, посмотрю. А ты подожди здесь», — предложил он. «Нет уж», — сказала Галя решительно, — «я уж лучше с тобой». По колено в густой траве они пошли через поляну. Белый пушистый комочек с тихим писком выскочил из-под ног Портоса и скрылся. «Кролик», — машинально подумал Портос. Солнце припекало. Они подошли к подножию кургана и стали подниматься по крутому склону. С каждым шагом развесистая крона дуба все дальше надвигалась на небо. Наконец она надвинулась на солнце и сразу сделалась прохладно. «Даже как-то зябко», — с удивлением отметил про себя Портос. «Слушай, ты не боишься?» — шепотом спросила Галя. «Еще чего!» — громовым басом отозвался он. Она изо всех сил вцепилась пальчиками в его ладонь, и он ободряюще улыбнулся ей, стараясь показать как можно больше своих превосходных зубов. «Увидеть такие зубы будет не бесполезно и неведомому чудовищу, если оно сейчас тайком наблюдает за ними». Портос был великий стратег. Вблизи заброшенный дом оказался именно тем, чем казался издали — заброшенным домом. Бревенчатые стены почернели и покрылись зеленовато-голубым лишайником, окна с выбитыми стеклами были затянуты пыльной паутиной, покосившиеся и насквозь прогнившие доски крыльца вели к отверстому дверному проему, а дверь косо висела на одной ржавой петле. Портос легко сорвал ее, отшвырнул в сторону и, пригнувшись под низкой притолокой, вошел в дом. Галя следовала за ним по пятам. «Так-так-так», — произнес Портос, осматриваясь. «Мерзость, запустение». Весь дом состоял из одной единственной и совершенно пустой комнаты. Щелястый пол был покрыт густым слоем пыли, со стен свисали обрывки обоев неопределенной расцветки, потолок просел и наполовину обрушился. Сквозь проломы видны были балки, подпирающие крышу, а сквозь дыры в крыше виднелась зеленая листва дуба. Портос шумно принюхался. «И воняет здесь как-то скверно», — сказал он. «Кислотой воняет». Галя вдруг отпустила его руку и присела на корточки. «Портос», — тихо проговорила она, — «Портос, гляди, следы». «Где следы?» — живо спросил Портос, шаря глазами по стенам вокруг себя. «Ну куда ты смотришь? Смотри сюда». Портос нагнулся. Он едва успел отыскать взглядом странные вмятины в пыли на полу, словно здесь топтался слон на своих ногах-тумбах. И в то же мгновение жуткий протяжный вопль разорвал тишину. На чердаке захлопали могучие крылья, и с потолка посыпался потоками мусор. Это произошло так неожиданно, что Портос и Галя целые 3 секунды оставались в прежних позах, не в состоянии пошевелиться, прикрыть головы, крикнуть. А странное нападение продолжалось. «У-ху-ху! У-ху-ху!» — вопил нечеловеческий голос. Бились о чердачные балки невидимые крылья, валился сверху мусор, и весь дом заполнился плотными клубами удушливой пыли. Портос наконец опомнился. «Эй, там!» — взревел он. «Наверху! Шею сверну мерзавцу!» «Бежим!» — отчаянно крикнула Галя. Легко сказать «бежим». С большим трудом, чихая, кашляя и отплевываясь, они ощупью добрались до двери и вывалились наружу. Суматоха на чердаке сейчас же прекратилась. Снова наступила тишина. Портос и Галя медленно поднялись на ноги, поглядели друг на друга и сейчас же принялись молча чиститься. Из окон и двери дома ползли и оседали на траву прозрачные серые облака пыли. «Чтоб ты сдохла, окаянная!» — прорычал Портос, ожесточенно выскребая пятерней мусор из волос. «Ты это про кого?» — спросила Галя. «Про птицу эту, про кого же еще? Ты не заметила? Громадная такая белая птица, похожая на филина». «Птица», — повторила Галя. «Ладно, пусть птица. Пойдем». Лицо ее, измазанное пылью, было бледно, губы плотно сжаты, зеленые глаза горели. Они молча, изо всех сил стараясь не оглядываться, спустились с кургана, молча пересекли поляну, вернулись на шоссе и молча дошли до того места, где оставили коней. Только когда копыта снова застучали по бетонке, Галя сказала: «Я убеждена, что все дело в этом кургане и в этой развалине. Здесь кроется какая-то страшная тайна, и если мы ее не раскроем, нам никогда не узнать, что стало с половиной зеленой долины и с дедушкой». «Ага», — глубокомысленно отозвался Портос. «Значит, ты считаешь, что птица обо всем догадалась и потому напала на нас? А ты как считаешь?» «Признаться, я думал, она могла просто испугаться, если у нее там, скажем, гнездо или еще что-нибудь. Мы там кричали, шумели, она завозилась, заорала, забила крыльями». Галя с состраданием поглядела на него. «Милый Портосик, ты помнишь, в какой момент все это началось?» «Началось это? Да, конечно. Как только ты показала мне следы. Странные, признаться, следы». «Вот именно. Когда она увидела, что мы обнаружили следы, она завалила их всякой дрянью, а нас попросту выгнала». «Ага», — произнес Портос. Он весь даже покраснел от умственного напряжения. «Значит, ты считаешь, что эта птица причастна к исчезновению половины долины и... дедушки?» «Что же это за птица?» Галя не ответила.